Глава 36. «Ты что, сошел с ума?» — воскликнул Холт, но Хорос ничего не ответил, поэтому старый рейнджер добавил. «Посмотри на нас обоих. Да, мы похожи, даже очень, но все-таки не одно лицо». Шон опустился на колени перед бездыханным человеком, лежащим на полу гардеробной. Ощупав его руку и обнаружив пульс, он облегченно вздохнул и внимательно посмотрел на двух орлуинцев. Холт выглядел сердитым и взволнованным, Хорос — спокойным и безмятежным. — Он без сознания, — сказал дворецкий. — Думаешь, это такое уж большое несчастье? — усмехнулся Хорос. Шон, немного подумав, ответил. — Ну, наверное, нет. Но он же поднимет шум, когда очнется. Позовет охрану, прикажет вас задержать. Сомневаюсь, что смогу защитить вас. — Это как раз не проблема. Мы выйдем отсюда с другим королем. Хорус показал на Холта, и старый рейнджер снова сердито свел брови. Похоже, молодой рыцарь совершенно не умел принимать во внимание очевидные факты. — Хорус, посмотри внимательно на Ферриса, — буркнул Холт, — а потом на меня. — Уже посмотрел, — спокойно сказал Хорус. — Нужно только немного зачесать тебе волосы и перехватить их этой кожаной лентой. Вообще-то это корона Кланмеля. Шон решил, что нужно вмешаться в этот разговор. — Тем лучше. Правдоподобнее будет иллюзия. Хорос с удовлетворением потер руки. — Ты заметил, что у нас разные бороды? — саркастически спросил Холт. — Ну да, — кивнул Хорос. — Твоя, к счастью, длиннее и пышнее. Ты ее отрастил в дороге. — Не особенно и старался, — пожал плечами Холт. К тому же я не хотел, чтобы люди подмечали мое сходство с Феррисом. А теперь нам нужно, чтобы подметили. Поэтому подстрижем тебе бороду. Подумаешь, какое дело, — засмеялся Хорос. Вот нарастить ее и сделать пышнее — это труднее. — Ты что, хочешь побрить меня? — удивился Холт. Впервые за много лет он ощущал, что его застали врасплох. — Ты что, Холт, не понимаешь, что это идеальная возможность? Король должен появиться на публике и прилюдно разоблачить Теннисона и посторонних, а также поддержать миф о воине рассвета. Ты прекрасно знаешь, что это должен сделать король, но он отказывается. Ну что ж, попробуем сделать тебя похожим на него. Наденешь его одежду и эту кожаную штуку. Хорос посмотрел на Шона, который был готов запротестовать. — Ну ладно, корону. Я бьюсь об заклад, что никто не заметит разницы. Люди же видят то, что ожидают увидеть. Разве не ты сам это говорил? И в самом деле, Холт прекрасно знал, что если хочешь выдать себя за какого-то другого человека, половина успеха заключается в том, чтобы убедить людей. Перед ними именно тот, кого они ожидают увидеть. И, конечно, в Кланмеле немногим доводилось стоять рядом с королем и внимательно рассматривать его. Однако Холт зацепился за одну мысль, особенно беспокоящую его. — Значит, ты собираешься меня побрить? — повторил он. Хорос кивнул и повернулся к Шону. — Мне нужен мой кинжал. Можешь принести его без лишнего шума? Шон уверенно встретил его взгляд. — Думаешь, это тебе так легко сойдет с рук? — Да, — без промедления ответил Хорус. — Ты же и сам понимаешь, что это единственный выход. И ты знаешь, что он, — молодой рыцарь показал большим пальцем на лежавшего без сознания Ферриса, — хочет продать страну Теннисону и его шайке. На самом деле уверенность Хоруса была лишь маской. Произнося эти слова, он только надеялся на то, что верно угадал настроение молодого хибернийца. Холта, одетого как Феррис и в компании королевского дворецкого, скорее всего, примут за короля. Но если Шон не примет их сторону, то им ни за что не пройти мимо стражников у дверей в тронный зал. Шон еще немного посомневался, но понял, что момент упущен, и что уже поздно звать на помощь стражу. Так что ему действительно оставалось только довериться двум орлуинцам. — Ты прав, — сказал он наконец. — Я принесу ножи. Наверное, будет подозрительно, если я распоряжусь принести ножницы. — Сойдет и мой кинжал. Он достаточно острый, — ухмыльнулся Хорс. Но Холт остановил Шона, который уже было направился к двери. — Только не кинжал. Принеси мой нож, Сакс. Я уже не раз укорачивал им мои волосы, так что он подойдет и для бороды. Хорос посмотрел на старого рейнджера, изумленный этим признанием. — Ого! Значит, правду говорят, что ты обрезаешь волосы своим саксом. В Орлуине об этом давно ходили слухи, и, наконец-то, Холт подтвердил их. Однако старый рейнджер ничего не ответил. — И принеси еще миску с горячей водой, — продолжил Холт, обращаясь к Шону, после чего добавил, взглянув на Хороса. — Ты же не собираешься брить меня насухо? — Лучше принести чаю, — поправил его Хорос. — Чашку горячего чая. А то люди могут полюбопытствовать, зачем нам потребовалась миска с горячей водой. Чай же обычное дело. — Ты собираешься брить его с помощью чая? — удивился Шон. — Нет, не собирается, — поспешил ответить за Хороса Холт, но молодой рыцарь махнул рукой. — По сути, это та же горячая вода. И, кроме того, чаем можно затемнить те участки на коже, где росла борода. Шон переводил взгляд с одного орлуинца на другого, потом кивнул. Хорос прав. Когда он укоротит бороду Холта, на его подбородке будут заметны бледные участки, на которые не попадал солнечный свет. А это верный признак, что кто-то выдает себя за другого человека. — Значит, нож, сакс и чай, — подвел итог Шон, словно зачитывая какой-то список покупок, и поспешил выйти из гардеробной. — А ты учел, что у Ферриса темные волосы, тогда как мои с проседью? — спросил Холт. — Да он же их подкрашивает, — усмехнулся Хорос, и Холт раздраженно произнес. — Конечно же, подкрашивает. Но что-то подсказывает мне, что в данном случае фокус с чаем не сработает. — Какие будут предложения? — Сажа, — улыбнулся Хорос. — В камине и в трубе полно сажи. Вотрем ее тебе в волосы. Можем развести немного и в чае. Холт нагнулся, поднял стул, упавший вместе с Феррисом, и с обреченным видом сел на него, покоривший судьбе. — Час от часу не легче, — сказал он мрачно. Час спустя двери тронного зала с шумом отворились. Шесть охранников в приемной встали по стойке смирно перед Шоном. — Король решил посетить рыночную площадь, — объявил молодой дворецкий. — Постройтесь для его сопровождения. Охранники поспешили выполнить его приказ, выстроившись вокруг короля, который величественно вышел из зала, облаченный в плотный атласный плащ с искусной вышивкой, отороченный мехом горностая. Доходил этот плащ до самого пола, а сверху заканчивался высоким воротником, который король предпочел поднять. Двое охранников встали спереди, четверо позади, готовые защитить своего повелителя при первых признаках опасности, но так, чтобы не подслушивать разговоры, которые король ведет со своими сопровождающими. Впереди шел Шон, за ним бок о бок король и Хорос. Шон согласился с тем, что Хорос выполнил свою задачу весьма неплохо, закрасив волосы Холта сажей из трубы, зачесав их назад и разделив пробором. При более пристальном рассмотрении можно было бы заметить неестественные пятна у висков, где сажа, смешанная с чайным осадком, лежала неравномерно, скрывая сбритые ножом саксом участки. Кроме того, слегка заметны были с полдюжины мелких порезов на подбородке, где саксу не сразу удалось справиться с жесткими волосами Холта. Выяснилось, что вязкая масса из сажи и чая заодно быстро останавливает кровотечение. — Я с тобой еще разберусь, — пробормотал Холт, пока Хорос промакивал порезы. — Из-за тебя я, наверное, уже подхватил не одну заразу. — Возможно, — невозмутимо ответил Хорос, ненадолго отвлекаясь от своей работы. — Но ты нам нужен только на сегодня. Холта эта мысль почему-то не утешала. Уловке орлуинцев поспособствовало еще одно обстоятельство. На протяжении многих лет Феррис настаивал на том, чтобы подданные не смотрели ему прямо в лицо. Даже у многих обитателей замка не было возможности изучить лицо своего короля во всех подробностях, а издалека Холт не отличался от своего брата ни по голосу, ни по манере передвигаться. Так, в сопровождении охранников, группа покинула центральную башню и вышла на площадь. У дверей стояли Абеляр с толкачом. Поводья толкача были привязаны к металлическому кольцу. Абеляр, конечно же, стоял сам по себе, обученный терпеливо поджидать своего хозяина. Подняв голову, он тихо фыркнул, словно приветствуя хозяина в незнакомом зеленом плаще и с перепачканным грязью лицом. Холт посмотрел на него, нахмурившись, и губами безмолвно произнес: «Заткнись». Абеляр качнул гривой, это был жест, свидетельствующий о том, что конь понял своего хозяина, и отвернулся. «Мой конь меня узнал», — еле слышно произнес Холт, обращаясь к Хоросу. Хорос посмотрел на маленького косматого коня, стоявшего рядом с его собственным высоким боевым скакуном. «А мой нет, так что результат 50-50. «Меня бы устроила более высокая вероятность», — отозвался Холт. «Не волнуйся», — подавил улыбку Хорос. «Может, он еще унюхает тебя?» «Я и сам себя могу унюхать», — едко заметил Холт. «От меня так и несет чаем и сажей». Хорос решил, что лучше на это ничего не отвечать. Небольшая группа проследовала через ворота к спуску в город. Приближаясь к нему, Холт заметил, что идущие им навстречу люди сворачивают с дороги, опускают головы и кланяются, но никто не ликует и не машет руками. По всей видимости, Феррис, лежащий в настоящее время в гардеробной без сознания, связанный и с кляпом во рту, сделал все возможное, чтобы отдалить от себя своих подданных. По дороге в самом городе встречные жители отходили от процессии подальше, то ли из уважения к королю и его свите, то ли из-за того, что их сопровождали вооруженные охранники. Холт подозревал, что и из-за того, и из-за другого. Холт и его сопровождающие свернули на боковую улицу, заканчившуюся открытым пространством, со стороны которого доносился гул многочисленной толпы. Это и была рыночная площадь, на которой Теннисон планировал обратиться к собравшимся жителям. «Сейчас начнут без нас», — выдохнул Холт. «Ну и пусть», — отмахнулся Хорос. «Главное, что закончим мы».